Я похвалил их за усердие, раздал им сигареты и принес книги и фотографии. Мы долго их разглядывали, и я рассказал охотникам, какие животные мне особенно нужны и сколько я за них буду платить. Они совсем было уже собрались уходить, как вдруг один заметил лежавший у меня на кровати рисунок, который я им не показывал. «Масса хочет этот добыча?» — спросил он. Я взглянул на рисунок, потом на молодого охотника. Он, видимо, не шутил. «Да», — сказал я, как мог выразительнее, — «я очень хочу эту добычу». «А что, ты ее знаешь?» «Да, сэр, я его знаю», — подтвердил охотник. Я поднял рисунок и показал остальным. «Посмотрите хорошенько», — предупредил я. Они все уставились на листок с рисунком. «Ну что, вы и правда знаете эту добычу?» — спросил я опять. «Да, сэр», — дружно ответили охотники. «Мы его хорошо знаете». Я сел и уставился на них, как на пришельцев с другой планеты. Они преспокойно узнали животное, изображенное на рисунке, и это меня потрясло. Я уже очень давно мечтал поймать эту, быть может, самую замечательную амфибию в мире. Ученым она известна под названием Трихобатрахус робустус. А обыкновенные люди называют ее просто волосатой лягушкой. Тут необходимо кое-что пояснить. Во время моей предыдущей поездки по Камеруну все мои помыслы были направлены на то, чтобы заполучить хоть одну такую чудо-амфибию, но ничего не вышло. В то время я искал ее в низинных лесах, и все тамошние охотники, которым я показывал рисунок, в один голос твердили, что такого на свете не бывает. Я стоял на своем, а они с жалостью на меня глядели. Вот, мол, еще одно доказательство непостижимой глупости белого человека. Ведь даже малые дети знают, что у лягушек не бывает волос, у зверей — волосы, у птиц — перья, а у лягушек есть только кожа и ничего больше. И раз уж им было доподлинно известно, что такой лягушки на свете нет, они даже не подумали ее искать, хоть я и предлагал за нее огромные деньги. Что толку искать сказочное чудище — лягушку с волосами? Я сам провел в лесу немало мучительных ночей, бродил босиком вверх и вниз по ручьям и речушкам в поисках этого ускользающего от меня земноводного, пока не свалит с ног усталость, но тщетно. После этого я и сам поверил, что все учебники врут, а охотники правы. В низинных лесах эту лягушку не найти. Одно лишь упоминание о волосатой лягушке тотчас вызывало среди жителей низин презрение и насмешки, и во время моей второй поездки я, жестоко разочарованный, никому даже не стал показывать этот рисунок. Конечно же, горные охотники будут единодушны со своими собратьями из больших лесов. Вот почему я так разволновался и изумился, когда молодой охотник без всякой моей подсказки сразу узнал необыкновенную амфибию и вдобавок осведомился, нужна ли она мне. Я подробно расспросил охотников, весь дрожа, точно гончая на следу. «Да», — подтвердили они в третий раз, — «они знают это животное». «Да, да, у него есть волосы». «Да, его нетрудно поймать». Я спросил, в каких местах оно водится, и небрежные взмахи рук ясно показали мне, что таких лягушек полным-полно в здешних лесах.